Но жена Касима вернулась домой совсем неспокойная и сидела огорченная, и было у нее на душе из-за отсутствия мужа тысяча печалей. Она строила всевозможные мрачные предположения, и ей приходили на ум дурные мысли, пока солнце не зашло и в воздухе не стемнело, и, наконец, наступила ночь, а жена Касима так и не увидела мужа возвратившимся. Она не стала ложиться, отказавшись от сна и ожидая своего мужа. А когда прошли две трети ночи, и она увидела, что Касим не возвращается, то отчаялась и принялась плакать и рыдать, но не стала кричать и вопить, как делают женщины, опасаясь, что соседи услышат и спросят, почему она плачет. И жена Касима провела ночь без сна, в наихудшем состоянии, плача, тревожась, беспокоясь, волнуясь, горюя и страшась. А когда, наконец, дождалась утра, то поспешила пойти к Али-Баба и сообщила ему, что его брат не вернулся. Она говорила с ним печальная, плача и проливая обильные слезы, и будучи в состоянии неописуемом. И когда Али-Баба услышал слова, с которыми она к нему обратилась, он воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Не знаю, что и думать о причине его отсутствия до сей поры. Я сам пойду и выясню, что с ним сталось». Я осведомлю тебя об истине в этом деле. Может быть, с помощью Аллаха задержка окажется на благо, и то, что случилось, не принесет вреда или зла». И Али-Баба тотчас же снарядил своих ослов, взял топор и отправился на гору, как делал каждый день. Но, приблизившись к двери сокровищницы, он не нашел там мулов и заметил следы крови. И пресеклась его надежда увидеть брата, и он убедился, что тот погиб. И Али-Баба подошел к двери, охваченный страхом, уже чувствуя, что случилось, и произнес: «Сезам, открой твою дверь!» И когда он это говорил, дверь открылась, и он нашел тело Касима, разрубленное на части и повешенное за дверью. И волосы вздыбились у него на теле от подобного зрелища, и застучали зубы, и сморщились губы, и он едва не лишился чувств от страха и ужаса, и охватило его сильное горе. Он опечалился великой печалью из-за участи брата и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого! Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. От того, что написано, никуда не убежишь, и что суждено человеку в сокровенном, то обязательно испытает он сполна». Но потом Али-Баба подумал, что от плача и скорби в такое время нет ни пользы, ни проку, и что самое лучшее и необходимое — призвать на помощь все свое хитроумие и руководиться правильным мнением и разумным суждением. Он вспомнил, что завернуть брата в саван и похоронить — это его обязанность и одна из заповедей ислама, и взял куски разрубленного трупа Касима и положил их на ослов, и прикрыл тканями, добавил сверх того драгоценности и склада, которые ему понравились, тех, что весят немного, а ценятся высоко. Он дополнил ношу ослов дровами, а потом подождал порядочно времени, пока не наступила ночь, и когда мир покрылся мраком, направился в город. И Али-Баба вступил в город, будучи в худшем состоянии, нежели мать, потерявшая ребенка. И не знал он, что ему предпринять и как поступить с убитым. Он гнал своих ослов, утопая в море мыслей, пока не остановился у дома брата. И тогда он постучался в ворота, и ему открыла черная абиссинская невольница, находившаяся у Касима для услуг. И была это одна из прекраснейших невольниц, с красивым лицом и изящным станом, юная годами, ясноликая и черноглазая, совершенная по качествам, и что еще лучше, Она обладала здравым рассудком, острым умом, возвышенными помыслами и великим благородством в минуту нужды.